Часть четвертая. Долгосрочный результат или как начать новую жизнь в новом теле. Вспомним статистику. 95% тех, кто избавился от лишних килограммов, набирают их обратно. Более того, у многих вес становится даже больше, чем был до снижения. Данные на самом деле ужасают. Как же не войти в эту статистику? Первое, что нужно сделать, конечно же, помнить об этих 95%. И я предлагаю не самый приятный для многих подход, но он единственно верный, единственно эффективный. Это то, что поможет вам сохранить свой результат и вопрос снижения веса закрыть для себя раз и навсегда. К этому мы еще вернемся, но сначала поговорим про мотивацию, потому что большинству кажется, что самое главное – хорошенько себя мотивировать. В мотивации как таковой нет ничего плохого, но важно помнить, что мотивация по своей сути – это искра, это побуждение к действию. Думаю, вы знаете, чтобы разжечь даже небольшой костер, одной искры недостаточно. Вам понадобится то, чем можно высечь огонь. Материал для растопки, дрова и так далее. То же самое и с мотивацией. Чтобы она работала, нужна система. Мотивация – это не про то, чтобы гореть. Горение быстро заканчивается и переходит в выгорание. Я уже не чувствую смысла, я устала, я не понимаю, для чего мне это нужно, как-то неохота. Эти и подобные мысли – рано или поздно приходит в голову всем. И вот дальше начинается развилка, ведь если есть 95% тех, которые не могут удержать вес, то есть и 5%, у которых это получилось. А в чем же заключается разница между этими людьми? Конечно, в том, что у большинства нет прочного фундамента мотивации. Я искренне надеюсь, что все предыдущие части книги помогли вам выстроить этот фундамент, чтобы он не выглядел так. Эх, вот с понедельника я начну, или с Нового года, или с первого числа. Нет, это должен быть по-настоящему серьезный фундамент. Вы снижаете вес не для мужа, не для врача, не для того, чтобы поразить подруг, коллег или кому-то что-то доказать, а для самой себя, для улучшения своей жизни и здоровья. Вот такая максимально простая, но действенная мотивация. И очень важно понимать, что однажды наступает момент, в котором кроется опасность. Вы уже обрели здоровый вес, можете носить одежду, о которой даже не могли мечтать. Вам говорят комплименты, вы любуетесь собой в зеркале. Это такой окрыляющий, опьяняющий момент, когда думаешь: «Ну какая я молодец, я же все смогла». И тут всегда появляется мыслишка-толстишка, которая говорит: «Да, ты молодец, и почему бы теперь не побаловать себя?» Что же я предлагаю делать в таком случае? Что помогает моим ученицам? Что помогло мне? Конечно же, понимание того, что ожирение – это официальный диагноз. То есть дело не в генетике или чем-то еще. Нет, это настоящий диагноз, который внесен в международную классификацию болезней. Именно так я и предлагаю относиться к своему состоянию, как к заболеванию. Приведу пример. У меня аллергия на пантенол. Я знаю, что если я нанесу крем, тоник, лосьон, сыворотку – или другое косметическое средство с этим ингредиентом, у меня разовьется патологическая реакция иммунной системы. Поскольку я знаю о своих особенностях и не хочу в итоге пить антигистаминные препараты, то я обязательно тщательно изучаю состав любого продукта, чтобы убедиться в отсутствии пантенола. Обратите внимание, здесь нет какой-то невероятно сильной эмоциональной подоплеки и невероятно сильной мотивации. Нет, есть просто взрослое представление. Я четко осознаю закономерность. Если я нанесу на свою кожу ингредиент, на который у меня аллергия, то у меня случится аллергическая реакция. Я буду плохо выглядеть, страдать от отечности и красноты. Придется пить антигистаминные лекарства и использовать гормональные мази. И это неприятное состояние будет длиться несколько дней. Точно так же, если вы понимаете, что у вас ожирение, вам стоит избегать пирожков, колбас, шашлыков, газировок и так далее. Я уверена, у вас уже сложилось понимание. Это то, что пронизывает все сферы вашей жизни, в том числе и волевую сферу, и то, как мы принимаем решения, и то, как мы относимся к внешнему и к внутреннему миру. Ожирение – это комплексная проблема, которая затрагивает все аспекты вашей жизни. И если у вас есть такая особенность, то есть и правила, которых вам стоит придерживаться. Это на самом деле работает. Да, у вас есть желание похудеть на энное количество размеров и влезть в то платье, почувствовать себя комфортно в своем теле, зайти в любой магазин и подобрать себе одежду или белье по размеру, а не бесконечно ходить от отдела к отделу. Чтобы это произошло, важно выработать привычки, про которые мы с вами говорили. Обратите внимание, речь шла не только про белки, жиры, углеводы и про количество энергии, которое вам нужно получать. Речь о том, чтобы формировать дисциплину, создавать простые ритуалы. Они помогут не только купить красивое платье, не только появиться на каком-то мероприятии в роскошном образе, но и остаться в этом весе навсегда. Ежедневные ритуалы и дисциплина становятся вашей привычкой, образуют комплекс, который поможет жить красиво, быть стройной, наслаждаться результатом своих усилий. Он превратится в противовес тем привычкам, что привели вас к необходимости купить эту книгу и вызвали мысль: «Вот Маша молодец, а что-то я никак не могу разобраться с лишним весом». Этот комплекс – не просто какая-то диета, а изменение образа жизни. Он устраняет все то, что не давало вам все эти годы жить в стройном теле, в здоровом физическом и эмоциональном состоянии. Поэтому так важно поддерживать дисциплину. И помним о том, что мы делаем это не просто так, а потому что у нас есть хроническое состояние, которое называется ожирение. Что еще можно сделать? Обязательно окружите себя максимальной поддержкой. Думаю, многие сейчас возмутятся. «Маша, да ты ничего не понимаешь. Меня никто не хочет поддерживать». Однако я вас прекрасно понимаю, потому что сама когда-то прошла через это. Но на самом деле у вас всегда будет человек, который может вас поддержать. И этот человек – вы. Станьте для себя тем, кто в вас верит, поддерживает, желает вам добра. Естественно, будет отлично, если у вас есть родные, близкие, друзья, с которыми у вас хорошее, теплое взаимодействие. Но это уже такая продвинутая версия. Поэтому, если, к сожалению, у вас нет таких доброжелателей, подумайте о том, что вы можете поддержать себя сами, и поищите какие-то способы это сделать. При этом не нужно рассматривать варианты поощрения себя едой. А один из лучших способов поддержать себя – это перестать бороться с собой. Я понимаю, что для многих это прозвучит как «опустить руки». Мол, если я перестану с собой воевать, то я пойду и съем все эклеры в кондитерской, а потом закушу содержимым отдела готовых блюд. Но на самом деле это не так. Потому что когда вы дошли до этой главы и успели получить результат, вам не нужно себе ничего доказывать. Вы уже доказали. Теперь ваша основная задача – понять «я справилась» и научиться жить по-новому. По сути, жить так, как вы никогда не жили, потому что большинство моих учениц уже забыли, что такое жить без лишнего веса. И ваша задача – позволить себе окунуться в это. Ничего из себя не выжимать, не принуждать, а просто спокойно двигаться в рамках, которые вы, благодаря предыдущим главам, увидели. Поэтому помним, у нас не марафон, не фейерверк быстрых и мимолетных достижений, а история про результат, который с вами останется надолго. И это самое важное. Мне всегда очень грустно, когда девчата, желая похудеть, делают упор только на меню. И если относитесь к их числу, то, скорее всего, купив эту книгу, в первую очередь открыли главу с рецептами. Да, эти инструкции позволят вам готовить вкусные и шикарные блюда. Многие мои ученицы говорят: «Маша, мы питаемся лучше, чем в ресторане». И меню на самом деле важно. Но это только часть. Дело в том, что если вы будете фокусироваться только на еде, то это станет еще одной диетой. А какие у диет результаты, вы знаете. Напоследок хочу сказать, что искренне желаю вам попасть в те самые 5% и сделать самое сложное и самое крутое. Жить свою жизнь в здоровом теле, которое вы получили с помощью заботы о себе. Это просто невероятное наслаждение. Именно этого я хочу для всех, кто прослушал эту книгу.